как эти зеркала. Жуазель, я вижу, что ты бледен, что кажешься усталым. Не отталкивай мои руки, приблизь свое лицо. Почему ты не хочешь, чтобы я приложилась к нему устами, как я делала тогда, когда все нам улыбалось в расцветшем саду? У любви бывает много дней, когда ничто больше уже не улыбается. Что в том, что она здесь и готова улыбнуться, если мы плачем? Я приглажу твои волосы. Они скрывают лицо и делают его печальным. Смотри, они похожи на те, которые я раздвигала своим первым поцелуем. Вот-вот, не думай больше о неправде зеркал. Они не знают, что говорят. Любовь всегда знает. Вот уже жизнь возвращается к глазам, которые снова меня нашли. Не бойся ничего, ибо я не боюсь ничего. Я знаю, что надо делать. Я овладею тайной, которая излечит твой недуг. Лансиор, Жуазель. Жуазель, да-да, приблизься. Я тебя люблю еще более близкой любовью, чем в ту счастливую минуту, когда нас все соединяло. Лансиор, о, это я понимаю, но другое, другое. Жуазель, что другое? Лансиор, я понимаю, что находишь снова любовь свою в развалинах, что берешь ее обломки и любишь их еще. Но где же обломки нашей любви? От нее уж не осталось ничего, ибо до того, как судьба обрушилась так на меня, я сам уничтожил то, что она не могла разрушить. Я обманывал, лгал в такую минуту, когда малейшая ложь возрождается в мире, где уже ничто не исчезает, хотя ложный шаг может быть прощен любовью. Правда мертва в нашем объединенном сердце. Я потерял доверие, в котором все мои мысли окружали твои, подобно прозрачной воде, окружающей еще более светлую воду. Я не верю сам, не верю более в себя. Во мне нет больше ничего чистого, на чем бы ты могла склониться, чтобы найти мою тень, а душа моя еще печальнее тела. Жуазель, это женщина. Ты целовал ее? Лансиор, да. Жуазель, она заманивала тебя? Лансиор, нет. Жуазель, но почему же ты говорил, что я ошиблась? Лансиор, зачем тебе объяснять это, Жуазель, теперь, когда слишком поздно? Ты мне больше не поверишь, ибо тебе придется верить невероятному. Я шел в каком-то сне, в каком-то непреодолимом и насмехающемся сне. Мой разум, сознание, воля, как смогу я объяснить, были дальше от самих себя, чем это разлагающееся тело от того, чем оно должно быть. Мне хотелось сказать тебе, кричать без конца, что я — олицетворение лжи, которая перестала покоряться, и что постыдные слова, насиловавшие мои уста, заглушали помимо моей воли пламенные слова отчаявшейся любви и признания, полные рыданий, которые стремились к тебе. Я делал усилия, способные разорвать грудь и разбить сердце, и я слышал, как предает меня мой изменнический лживый голос. Мои глаза, руки, поцелуи не могли его изобличить. За исключением моей души, которую ты не могла видеть, я весь себя чувствовал добычей вражеской, неопределимой и, увы, непостижимой силы. Жуазель, да нет, я видела ее, и я в ту же минуту знала, что ты не лжешь мне, что это было невозможно. Лансиор, почему ты это знала? Жуазель, потому что я тебя люблю. Лансиор, но что же я такое, Жуазель? Что ты любишь во мне? В ком я осквернил, а другие умертвили все, что ты любила? Жуазель, тебя? Лансиор, что от меня осталось? Не эти же руки, потерявшие свои силы, не глаза, лишенные своего прежнего блеска, не это сердце, продавшее свою любовь. Жуазель, ты, вечно ты и только ты, что до того, каков ты, лишь бы я тебя нашла. Ой, я не могла бы сказать, как это объясняется, когда любишь так, как я тебя люблю. Бываешь слеп и глух, ибо видишь гораздо дальше и слушаешь иное. Когда любишь так, как я тебя люблю, В любимом человеке любишь не то, что он говорит или делает, но его, только его самого, который пребывает один и тот же во все годы, при всех несчастьях, идущих мимо. Это он, это ты сам, в котором ничто не может измениться, не увеличивая любви. Он, который весь в тебе, ты, который весь в нем, которого я вижу, беспрестанно, чувствую, слышу и всегда люблю. Лансиор, Жуазель. Жуазель, да-да, поцелуй меня, обними меня всю. Нам предстоит бороться, предстоит страдать. Вот мы в мире, где всюду расставлены сети, нас только двое. Но все в нас любовь, но мы насквозь пронизаны любовью. Сцена вторая. Жуазель